Глава 32. Крис. «Детка, ты меня игноришь?» Закатив глаза, я тяжело вздохнула, досчитала до 5 и только потом повернулась. Стас взлохматил свою челку, улыбаясь до ушей. И если бы не сотрудники вокруг, он бы точно прижал бы меня в лифте, как делал последние разы. Именно поэтому я старалась теперь уходить с работы с кем угодно, лишь бы избежать вот такой встречи. И да, я его игнорировала. Такого прилипало мужика у меня еще не было. Нет, конечно, Стас. Угостишь вкусным ужином? А с меня? Он нагнулся к уху, практически касаясь языком. Качественный отлис. Холодильник пуст, сил готовить нет, голова болит. Этого хватит на то, чтобы сегодня ты отстал от меня. Не беда. Закажем доставку, я сделаю тебе свой фирменный массаж и дальше по плану. Вместе зашли в лифт. Стас встал за моей спиной, нагло укладывая свою ухоженную ладонь мне на задницу. Руку убери, Стас, иначе я засуну твой язык тебе. Обожаю тебя такую. Боже, будь проклят тот день, когда я согласилась на авантюру Никольского. Сидела бы дальше в Германии на мелких подработках и не знала того страха, что испытываю сейчас, каждую минуту. Стоит только мобильному звук воспроизвести. Чертов Арман, ненавижу. Как же я его ненавижу. Всеми фибрами души, всем своим существом. Этот горец придумал все-таки мне задание для его блага, и отказаться я не могла. Хорошая кукла. Он заправил рубашку в брюки, а после схватил пальцами за подбородок, сжимая и так больную челюсть. «Мне очень нравится твой ротик. Сосешь отменно». «Отпусти», — дернулась, пытаясь встать с колен. «Сделаешь дело и катись на все 4 стороны. А теперь слушай внимательно. Ты будешь добывать всю полезную информацию по компании Никольского. Особенно то, что не светится перед законом». «Как?» «А это уже твоя проблема, кукла. Мне нужно крепко зажать яйца этого хмыря, и ты мне в этом поможешь». Он разжал пальцы и поднес телефон к уху. С трудом поднявшись, села рядом, салфеткой вытирая подбородок. Арман, не глядя, протянул бутылку воды. Какая забота. Прополоскав рот, выплюнула на улицу, отметив, что вернулся водитель, а значит, сейчас меня отвезут домой. Встреча окончена. Недолго я ломала голову над приказом Армана. Стасик сам удачно попал под руку, когда у меня внезапно завис рабочий ноутбук. Высокий, светловолосый, долговязый, но симпатичный парень на пару лет старше меня. Не будь я такой циничной сукой, мне бы он понравился. А так пришлось применить весь свой актерский талант и женскими чарами охмурять главного айтишника Назара. Как-то предупредить Никольского или просто прийти с повинной, сразу подписать себе и сестре смертный приговор. И хорошо, если Арман нас сразу прикончит. Но уже поняла его садистские наклонности. На легкую смерть нам можно не рассчитывать. Поэтому уже через пару дней Стасик остался у меня, а я изображала из себя самую влюбленную дурочку на свете. Какие же мужики слабаки, когда крепко держишь их за важное место на их теле. Стасик растекся лужицей передо мной, стоило пообещать ему все, что только хочет. И вскоре я получала в ответ то, что мне так было интересно. Всю важную информацию с компьютера Назара. «Крис, детка, не убегай!» Стас догнал меня уже на выходе. «Стас, тебе мало было выходных? Сегодня был ужасный понедельник. Я устала». «Окей, тогда просто массаж». Он поднял руки вверх, а я закатила глаза. «Достал». «Ну давай, детка, соглашайся». «Перестань звать меня деткой. И у меня месячные. Все, дорогой, отвали на недельку». «Фак, ладно. Может, тогда киношку посмотрим». Он снова взлохматил свою челку. И это тоже бесит. «Давай потом». Махнув рукой, подошла к ближайшему такси. «Хочу домой закрыться на дюжину замков и сидеть одной в тишине. Июнь быстро набирал свои обороты, готовясь передать права самому жаркому месяцу лета. Дни удлинялись, температура росла, а я словно замерла в моменте, когда весной столкнулась с самым жестоким мужчиной в моей жизни. Ничего не радовало и изменить пока не могла, сколько ни думала. При любом раскладе я плохо кончу. С Никольским отношения сошли на нет даже на работе. Это было в моих интересах — не светиться и делать то, что мне приказали. Пока я выкручивалась, передав Арману лишь малость той информации, которую за жаркий секс передал мне наивный Стасик, основную часть берегла на флешке в индивидуальной ячейке банка. Так надежнее. На тот случай, если меня достанут, Назар не пострадает. Предчувствие катастрофы преследовало всю неделю. Вроде знаешь, что все плохо, а ты варишься в этом постоянно. Но в этот раз меня просто выкручивало. Каждый звонок вызывал паническую атаку. Каждый проезжающий мимо черный автомобиль вгонял в такой дикий страх, что ноги не двигались. Но ничего не происходило. Арман больше не выходил на связь. Его внедорожник больше не появлялся на горизонте. И это больше всего пугало. Знать бы, к чему готовиться. «Детка, сорян, Крис». Стас подмигнул, помня, как я его чуть не послала за его детку. «Я тут тебе кое-что принес». Откинувшись в офисном кресле, приподняла брови. Что такого мог мне принести айтишник, живущий в мире цифровых технологий? «Интересненько. В общем, вот». «Да ты ж мой сладкий». Стасик покраснел, но протянул руку с бархатной коробочкой. «Мне кажется, тебе понравится». «Боже, только бы не кольцо». Улыбнувшись, я не спешила открывать. Такой подарок, серьезный шаг, а я так не хотела обижать мальчика, но пока продолжала играть роль девушки, которая готова быть с ним рядом. Открыв коробочку, чуть не рассмеялась в голос. «Придурок». На атласном материале лежали два золотых зажима для сосков, украшенные висюлькой с драгоценным камешком. Мило и пошло. Оригинально, Стас. Скажи, что тебе нравится, и я сегодня же их тебе надену. Он присел на край моего стола, наплевав на то, что в кабинете я не одна. Ну? Дарья, менеджер по связям, с которой я быстро нашла общий язык, положила подбородок на руку и внимательно следила за сценой. Уверена, будь я на ее месте, тоже бы веселилась. Малыш, ты знаешь понятие «корпоративная этика»? Что-то слышал. Будь добр, погугли. А пока возьми эту прелесть и иди к себе. Все, больше не могу. Он меня доколупал. Пора заканчивать со Стасиком. До конца рабочего дня оставалось совсем ничего. А что делать вечером пятницы, совсем не представляла. Весь мой мир сузился в рамках дом-работа. Лишний шаг в сторону сделать страшно, вот я и не делала. «Привет, Лид. Я тебе звонила позавчера, но ты трубку не брала». Постучав по столу ручкой, кивнула Даша, прижимая телефон к уху. С сестрой общение опустилось на уровень никак. Подозреваю, что доверие Лиды было подорвано еще тогда, когда Арман нагло стал оказывать мне знаки внимания в нашу первую встречу. После того звонка, когда Лида обвинила меня в связи с ее драгоценным Арманом, сестра старалась реже выходить на контакт. А я бы все отдала, чтобы этот чертов безумец сдох. Или просто исчез из нашей жизни. «Я вас ненавижу. Тебя, твоего мужика. Всех!» «Лид, что случилось? Ты плачешь?» «Нет, сестра, радуюсь. Твой богатенький мудак все сделал, чтобы посадить за решетку моего любимого, а меня и моего ребенка оставить одних». Истеричный крик на время оглушил меня. Выпрямившись, приложила руку к сердцу, ощущая его удары в районе кадыка. «Ненавижу!» «Лидочка, сестричка, ты чего такое говоришь? Какой ребенок?» «Мой, Крис, мой и Армана, который «Боже, как ты могла?» Лида всхлипнула. Ее крыла истерика. «Я ничего. Лид, ты дома? Давай я приеду, и мы...» «Нет. Видеть тебя не хочу, сука! Вот разберусь с твоим ненаглядным Никольским, а потом и ты следом за ним на тот свет покатишься. Всех вас ненавижу. Он забрал у моего малыша отца, а я заберу у него ребенка». «Лида, ты чего такое говоришь? Подожди, прошу. Давай поговорим». Холодная рука страха прошлась по позвоночнику. Безумные слова сестры так напугали, что я не сразу поняла, что она уже отключилась. «Лида». Не помню, как выскочила из кабинета и побежала в другой конец коридора, молясь, чтобы Назар был в своем кабинете. Я не верила в слова сестры, но предчувствие, которое преследовало последнее время, усилилось и буквально убивало. Армана схватили, а Лидка решила мстить. Сумасшедшая. Этого нельзя допустить. Этот мужчина и волоска ее не стоит. «Мария Ивановна, Назар Александрович у себя?» Я буквально навалилась руками на стол помощницы Никольского. Женщина, в удивлении, подняла на меня взгляд из-под очков. Несколько долгих секунд она молчала, тратя драгоценное время. «Назар Александрович, Кристина, 5 минут как ушел. Просил его не беспокоить». «Куда он ушел?» «Такие вопросы я не задаю руководству, чего и вам желаю». «А, да я не об этом, черт!» Схватила трубку рабочего телефона, по памяти набирая мобильный Назара. «Мария Ива...» «Назар, это Крис. Ты где?» «На парковке только спустился». «Что случилось?» — напешил Никольский. «Ради бога, не уезжай. Это вопрос жизни и смерти. Я уже бегу». Чертов лифт ехал на 0-й этаж со скоростью черепахи. Бежать бы по лестнице. Ну какая из меня спортсменка? На короткую дистанцию еле сил хватит. Не то что на подиум, о котором придется навсегда забыть. А ведь я всего лишь хотела жить хорошо. Сладко, сыто и в комфорте. Ну почему все так вышло? Где я так нагрешила? Стоило только створкам лифта разъехаться, как я рванула к месту, где обычно водитель Никольского паркует тачку. Узкая юбка и высокая шпилька красиво, конечно, но не для бега. Скинув туфли, задрала выше колен юбку и только тогда смогла добежать до цели. «Крис, в чем дело?» Уцепившись в руки Назара, чуть не упала. Несколько глубоких вдохов, и я смогла говорить. «Назар, моя сестра с ума сошла. Она хочет... Боже, ты должен скорее ехать к сыну». «Твоя сестра? При чем тут мой сын?» «Это долго рассказывать. А ты постарайся очень кратко». Он схватил меня за предплечье и заставил смотреть в глаза. «Моя сестра свела меня с Тахмазяном, когда мне понадобилась некоторая информация». Никольский нахмурился на ненавистной мне фамилии, а на его челюсти заиграли желваки. Она была его любовницей. Влипла в этого ублюдка по уши, а он... Он меня заставил работать на него. «Чего? В каком смысле работать на него?» «Это пока не важно, я все тебе расскажу, но потом. Ты должен ехать к семье. Лида хочет навредить твоему сыну». «Как? Как, Крис, говори?» «Я не знаю. Она мне позвонила, кричала в трубку, что всех ненавидит и что начнет с тебя. Ведь это ты причастен к тому, что Тахмазяна посадили». «Блядь. Допустим, дальше». «И сказала, что если ты забрал у ее ребенка отца, то она отберет у тебя, самое дорогое, твоего сына». Назар резко оттолкнул меня и подлетел к водительской двери машины. «Вылезай, Иван, я сам поеду». «Ну, Назар Александрович, вылезай». Назар отпихнул в сторону растерявшегося водителя и сел за руль. «Считай, у тебя уже выходной. Крис, скинь мне номер своей сестры и сиди в офисе. Рыпнешься хоть куда-то лично, придушу».